Глава 12. Две матери. Однако очень скоро мистер Шафта убедился, что сбрасывать с себя путы лености и себялюбия, так долго сковывавшие его, задача не из легких. Единожды приложенное усилие и старание, длившееся всего день, конечно же, его не освободили. Слишком велика сила привычки, складывавшейся на протяжении целой жизни. К тому же у него не было серьезной работы, которой он мог бы себя посвятить. Ремеслом гробовщика он занялся от нечего делать. Но с тех пор, как кладбище закрылось, и на нем больше не разрешалось никого хоронить, и эта возможность отпала сама собой. Но мистер Шафта ничуть не огорчился, так как благодаря неустанным трудам его жены эта перемена никак не отразилась на его собственном благополучном и удобном существовании. Домик, где они жили, достался ему в наследство от деда, священника при местной церкви, в стену которой в память о нем была вмурована табличка. Нередко он говаривал себе, что его жене ничего не стоит заработать на кусок хлеба и простую одежду. И вот теперь обнаружилось, что от него нет решительно никакого проку. Некоторое время он искал джип, но тщетность этих поисков его обескураживала. После того, как они с Сэнди посетили несколько полицейских участков и работных домов, ходить по улицам и расспрашивать каждого встречного и поперечного о маленькой девочке, пропавшей давным-давно, казалось ему бесполезной тратой времени. Даже Сэнди постепенно стал ощущать это, хоть и не в силах был отказаться от надежды случайно встретить сестренку или что-то о ней разузнать. Завидев вдалеке маленькую оборванную девчушку или заслышав пронзительный детский голосок, он что есть духу бросался поглядеть, не джип ли это. Впрочем, теперь на поиски у него оставалось не так уж много времени, потому что мистеру Шафту, безрезультатно искавшему занятия для себя, удалось устроить на работу Сэнди. Это был дровяной склад, где такие же бедные, беспризорные мальчишки, как он, рубили дрова и складывали в пучки щепу для растопки. Он принадлежал мистеру Мейсону, тому самому молодому джентльмену, чью проповедь Сэнди услышал в памятное для него воскресенье, когда случай свел его с Джонни Шафта. К счастью, недавно там освободилось место, на которое хозяин смог сразу же принять Сэнди. Так в его жизни появились постоянная работа, приносившая не слишком высокий, но зато регулярный доход, вечерняя школа, где он собирался в скором времени начать заниматься, и перспектива зарабатывать в будущем достаточно для того, чтобы обеспечить себе достойное существование. «Если бы не моя бедная джип, — говорил Сэнди своему другу Джонни Шафта, — я был бы счастливее самого короля. Иногда гляжу на себя, и даже не верится, что я — это я. Но вот джип никак не идет у меня из головы. Я очень боюсь, что пройдет время, и она так изменится, что я не узнаю ее. Ну вот, предположим, через несколько лет она вырастет, станет большой, а я встречу ее на улице и даже не буду знать, что это моя сестренка. Это меня настолько пугает, что я готов сбежать со своего склада и ходить по улицам, пока ее не разыщу. А он всегда сможет ее узнать, как ты думаешь?» «Кто?» — переспросил Джонни. «Ну он, Господь Иисус. Он ведь тоже ее ищет так же, как и мы. Он ее обязательно узнает, правда? Вот бы мне встретиться с ним, чтобы поговорить насчет нее. Понимаешь, мне при этом нужно видеть его лицо. Так странно бывает, когда закрываешь глаза и начинаешь говорить про джип, а тебя вроде как никто и не слушает. Мне бы хоть разок его увидеть и услышать, как он скажет: «Не бойся, Сэнди. Я ее найду и присмотрю за ней до твоего прихода. Один только раз, понимаешь? Тогда я был бы спокоен». «Да ведь он так и делает», — сказал Джонни Шафта. «Где бы твоя сестричка сейчас ни была, он присматривает за ней до твоего прихода. и в один прекрасный день обязательно приведет ее к тебе. А лица его здесь на земле никто не может увидеть. Но я скоро встречусь с ним, и тогда, может, сам расскажу ему про малышку Джип. «Но для этого тебе придется умереть», — серьезно заметил Сэнди. Мысль о том, что Джонни сам расскажет Господу Иисусу Христу о его сестренке, доставляла Сэнди великое утешение. Но ему нестерпимо было думать, что для этого он должен потерять своего друга. «Да, правда», — отвечал Джонни. «Но я, честно сказать, даже радуюсь этому. Вот только знаю, что матушка будет сильно горевать. Я давно привык об этом думать, потому что с самого детства мы с братьями играли среди могил, а нашей первой азбукой были надписи на могильных плитах. По ночам я иногда сажусь в постели и смотрю в окно на надгробие. И мне совсем не страшно, Сэнди. Послушай, что я тебе скажу. Ты теперь мне как брат и должен будешь занять мое место и стать хорошим сыном моей бедной матушки. А когда найдется моя Джип, она будет ей вместо дочки, — горячо подхватил Сэнди. Я не верю, что моя мать когда-нибудь вернется. А ты? Но может же так быть, чтобы у человека оказалось сразу две матери? Этот тайный страх терзал Сэнди изо дня в день. Он постоянно боялся, что мать неожиданно явится на дровяной склад, где он работает, схватит его за шиворот и начнет обшаривать его карманы. Или сорвет с него рабочую курточку, чтобы заложить ее в ближайшем ломбарде. Он был уверен, что она сумеет выследить его. Мать не постесняется прийти в домик на кладбищенском подворье и будет донимать его друзей до тех пор, пока не вынудит их отдать ей сына. Она заберет его назад и заставит жить старой гадкой жизнью. При этой мысли его охватывал самый настоящий ужас. Всякий раз, проходя мимо качающихся дверей пивнушки, находившейся неподалеку от дровяного склада, он старался поскорее проскочить это опасное место. Точно это было логово хищного зверя, который притаился внутри и только того и ждал, чтобы наброситься на него и растерзать. «Господи!» — часто молил он. «Сделай так, чтобы моя мать пропала и никогда-никогда больше не нашлась. И, пожалуйста, разыщи скорее мою Джип».